Время шло. Он все сидел, будто не осмеливаясь лечь и заснуть, не осмеливаясь остановиться на принятом решении. Комната наполнилась холодным воздухом. Стало слышно, что дождь пошел сильнее. Кульчицкий поежился, посмотрел на часы, зевнул, протянул руку к старинной лампе у изголовья, потушил свет и лег, укутавшись в одеяло. Он любил спать в холоде. Он проснулся внезапно, будто его кто-то толкнул. Было совсем светло. Не глядя на часы, не закрывая окно и не одеваясь, бросился в коридор. Дверь в спальню была открыта, но он прошел дальше по коридору. Подойдя к Евиной комнате, где он никогда не был, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В комнате стоял слабый запах цветов, каких Кульчицкий не знал. На стенах висели картины, в которых он тоже разбирался довольно слабо, поэтому его взгляд скользнул по ним, не задерживаясь. Он подошел к окну, уставленному цветами, раздвинул занавески и выглянул во двор. Тойоты не было. Он еще раз оглядел комнату. Кровать. Старинная, металлическая, с красивыми набалдашниками на спинках. Неужели она так всю жизнь на ней проспала? Старинное бюро красного дерева. Кульчицкий подергал ручки ящичков. Все они были заперты. Фотографии в старинных рамках. Адамыч старый, Адамыч молодой, Адамыч с какой-то женщиной. Наверное, с первой женой, подумал он. Две девочки, постарше и помладше, в светлых платьицах. Он без труда в них узнал Еву и Марту. Какие-то дореволюционные снимки, видимо, дед и бабка, или какие-то другие родственники. Все они были чем-то неуловимо похожи. Кресло, скамеечка для ног. Рядом маленький круглый стол, покрытый вязаной скатертью. На столе бронзовая лампа с плафоном матового стекла. Платяной шкаф, большой, старинный, тоже красного дерева с красивыми латунными ручками. Кульчицкий открыл дверцу. Несколько платьев, невзрачных, темных, несколько теплых вещей. Какие-то косынки или шарфики на дверце. На верхней полке что-то шерстяное, старый мех, побитый молью. В левом узком отделении несколько полок, постельное белье, носовые платки, чулки, свернутые конвертом. Кульчицкий просунул руку под стопку белья и сразу нащупал бумагу. Осторожно, чтобы не порвать, он потянул ее на себя. Это были три старинные гравюры, завернутые в газету. Он посмотрел их, вернул на прежнее место, потом огляделся. Комната у нее, как у старухи, — подумал он и перешел в гостиную. Гостиной 40-метровой комнаты с тремя большими окнами никогда не пользовались. Вернее, пользовались, но очень редко и очень давно, когда был жив Лев Адамыч и когда к нему приходили какие-нибудь важные гости. Обходились столовой, но Кульчицкий знал, что именно здесь висят самые дорогие картины. Он походил вдоль стен, оценивающе разглядывая массивные золотые рамы, мебель из карельской березы. Особенно ему понравился диван с полосатой шелковой обивкой и бронзулетками на спинке и подлокотниках. Небольшой старинный гобелен, привезенный дедом Льва Адамыча из Парижа. Все это напоминало ему комнаты, которые он видел когда-то в детстве в музеях или мемориальных квартирах, куда его еще школьником возили на экскурсии. Обойдя всю квартиру, Кульчицкий направился в кухню, чтобы утолить утренний голод. Он не стал допивать кофе, остававшийся на дне кофейника, а сварил себе свежий, взял сливки, сделал несколько бутербродов с салями и швейцарским сыром, вымыл несколько персиков. Поставив все на серебряный поднос, который хранился в кухонном шкафу и на котором, как он знал, Ева носила еду для отца, а после смерти Льва Адамыча запретила к нему прикасаться, отнес все это в столовую, сел в кресло.